Глава третья. 49 часов с момента исчезновения. «Кардо, как ты там?» Голос Калелы на другом конце линии был почти неразборчив. Должно быть, Рикардо застал его в самый разгар ужина. «Бывали дни получше. Слушай, друг, мне срочно нужна твоя помощь». «Конечно», — ответил тот, шумно сглатывая. «Что нужно?» «Сможешь выяснить, кто стоит за сайтом под названием www.undergroundpirates.it?» «Пираты метро?» «Больше похоже на подземных пиратов, я думаю». «Ну, с помощью Whois я могу легко отследить владельца доменного имени. А кто это такие?» «Какие-то парни, которые занимаются тайными исследованиями в подземельях Милана, ну или так они утверждают». На сайте не было ни имен, ни контактных данных, кроме ящика электронной почты. «А разве ты продолжаешь расследование? Кардо, тебя же отстранили от работы. Ты рискуешь попасть в беду». «Я уже и так влип по уши. Даже хуже того, и вообще, я просто пытаюсь найти эту девушку, раз уж никто больше не хочет за это браться». «Я сейчас же этим займусь. Много времени на это не понадобится». К тому времени, когда Калелла перезвонил ему, Меццанотто как раз закончил поглощать тосты в маленьком кафе напротив того места, где он припарковал свою машину. Домен сайта был зарегистрирован 5 годами ранее на имя некой Маддалены Раньери, родившейся в Павии в 1949 году. Рикардо не видел особого смысла в том, чтобы дама старше 50 лет шарилась по заброшенным склепам и канализационным трубам. Тем не менее, он записал в записной книжке адрес и номер телефона, который Калелла продиктовал ему. Отключив связь, заказал двойной эспрессо, осушил чашку одним глотком, а затем набрал номер на мобильном телефоне. Оказалось, что Маддалена Раньери оформила регистрационные документы на своего сына, который на тот момент был несовершеннолетним. Меццанотто спросил ее, дома ли он, и может ли она передать ему трубку, но женщина сообщила ему, что Давиде больше не живет здесь, и она не получала от него никаких известий в течение нескольких недель. Уже 2 года он обитает в социальном центре под названием «Траншея». Сев в машину и запустив двигатель, Рикардо задумался. Если на вокзале действительно существовал подземный 3-й уровень, заселенный теми, кто внизу, если призрак был его частью, и именно там находилось его логово, если те диггеры не выдумали свою экспедицию в бомбоубежище и действительно наткнулись на один из входов на 3-й уровень, если они готовы были показать ему, как туда попасть, то, возможно, у него есть смутный шанс добраться до Лауры. Целый ряд «если». Но более прочной опоры, за которую можно было бы ухватиться, у него не было. И в любом случае, лучше проверить, куда приведет его эта тропа. Хотя бы для того, чтобы обнаружить, что она заканчивается тупиком. Чем тупо сидеть в ожидании известия об обнаруженном на вокзале изуродованном трупе девушки. Прежде чем отправиться в траншею, Меццанотто заглянул к себе домой. Открыл дверцу тумбочки и достал из нее небольшой металлический ящик. Внутри, завернутый в ткань, находился большой никелированный револьвер. Смит и Вессон 29, отца. Одна из немногих его прихотей. Отец получил на него специальное разрешение. Оружие разрушительной силы, заряженное патронами 44 Магнум. Та же пушка, что и в фильмах про инспектора Каллагана. С сильной отдачей она была способна оторвать стреляющему руку. Зато выходное отверстие получалось размером с кулак. Меццанотто использовал этот револьвер всего несколько раз на стрельбище, но держал его вычищенным и смазанным должным образом. Он убедился, что тот заряжен, сунул его в штаны за спину, прикрыв подолом рубашки, и рассовал по карманам патроны для перезарядки. Рикардо надеялся, что при встрече с подземными пиратами, или как их там еще называют, револьвер ему не понадобится, но лучше быть готовым ко всему. Социальный центр траншея располагался в 2-этажном здании в стиле модерн в районе Фьера, где раньше находился известный кабаре-клуб. На фасаде здания по-прежнему висела старая вывеска. Меццанотто припарковал свою панду на другой стороне улицы. Здание, полностью покрытые искусно выполненными красочными граффити, которые, как он должен был признать, были весьма недурны, светилась в ночи в свете уличных фонарей, как ярмарочный аттракцион. За железными воротами к входу вела наружная лестница, увенчанная крышей. Девушка, вышедшая открыть дверь, окинула его взглядом с головы до ног. К счастью, жалкий вид Рикардо служил ему отличным камуфляжем. «Извините, у нас сегодня не запланировано никаких мероприятий», сказала девушка, волосы которой были забраны в хвост, а в носу красовалось блестящее украшение. «Должна была состояться презентация книги, но ее отменили, если вы пришли из-за этого». «Нет-нет», — быстро ответил меценатор. «Я ищу подземных пиратов. Давиде сказал мне зайти, если я заинтересуюсь». Девушка на мгновение замешкалась, а затем пожала плечами. «Ну, тогда вам повезло. Сегодня вся их шайка в полном составе. Туда», — сказала она, указывая на ступеньки, ведущие в подвал. «Где же еще?» — подумал меценатор, спускаясь по лестнице. Внизу его ждал коридор с несколькими дверями. У Рикардо не было проблем с поиском нужной. На ней был нарисован аэрозольной краской череп с шахтерским шлемом, за которым торчали два скрещенных фонаря. Он повернул ручку и толкнул дверь. Та широко распахнулась в комнату, стены которой были заняты полками с книгами, папками и тубусами для чертежей. Повсюду были разбросаны бумаги и стояло различное оборудование. За старым рабочим столом сидели на табуретах два человека, изучавшие нечто похожее на кадастровые карты. Высокий мужчина в джинсах и клетчатой рубашке, с длинными каштановыми волосами, собранными в хвост, и круглыми очками интеллектуала, и несколько полноватая женщина, полностью одетая в черное, с мужественным лицом, обильно накрашенная и вся в пирсинге. Судя по их виду, они были примерно одного с ним возраста, может быть, на несколько лет старше. В одном углу стояло несколько разномастных кресел, в одном из которых молодой парень с мужественным лицом и в футболке с надписью «Punks not dead», натянутый на атлетический мускулистый торс, блаженно курил косяк. «Бьюсь об заклад», — подумал меценатор, — «что это и есть Давиде Раньери». Когда он вошел, вопросительные взгляды всех троих сошлись на нем. Не зная, с кем именно ему придется столкнуться, Рикардо не имел никакого реального плана. Идея заключалась в том, чтобы притвориться навязчивым, но безобидным поклонником, увлеченным их подвигами. Он задаст им несколько вопросов, чтобы выяснить, действительно ли они те, за кого себя выдают, или просто хвостуны. А затем попытается тем или иным способом выведать информацию, которую стремился получить. «Ребята!» — восторженно воскликнул инспектор, сверкнув самой обезоруживающей своей улыбкой. «Вы не представляете, как я счастлив наконец-то встретиться с вами! Я слежу за вами в интернете, и вы мои герои!» Лесть — отличная отмычка для открывания людей. Сотворила она чудо и на этот раз, по крайней мере, с одним из них. Высоким парнем с хвостиком, который представился Харлоком, псевдонимом для блога, и произвел на меценаты впечатление лидера группы. Чуть меньше — на женщину по прозвищу Мед, которая была несколько раздражена вторжением незнакомца. Что касается оставшегося члена странного трио, Давиде по кличке Зеро, он продолжал делать длинные затяжки, откинувшись в кресле, не присоединяясь к разговору, но глядя на Рикардо очень внимательно. Меценатор заработал 1000 очков, сказав ему, что заметил, что все их псевдонимы были вдохновлены капитаном Харлоком, ведь даже в детстве он не пропускал повторные показы японских мультфильмов о приключениях мрачного космического пирата. Заметно довольный таким вниманием и комплиментами, Харлок не замедлил удовлетворить любопытство нежданного гостя. Во избежание недопонимания он сразу же пояснил: то, чем занимаются подземные пираты, не имеет ничего общего с трюками типа паркура. Они были вдохновлены французскими катафилами, исследующими бесконечные катакомбы Парижа вопреки всем запретам. Правда, в блоге пираты, возможно, немного приукрашивали действительность, чтобы было интереснее. Но городская спелеология — дело серьезное. Речь идет об исследовании искусственных полостей, то есть всех тех подземных пространств, которые лежат забытыми под тротуарами, несмотря на их историческую, культурную и социальную важность. «Подземные пространства — это бессознательные города», — заявил Харлок. Затем, направляемый вопросами меценатов, он продолжил рассказ о некоторых из их экспедиций. В частности, остановился на безрезультатных посещениях лабиринта туннелей и галерей под замком Сфорцеско в поисках мифического тайного хода, спроектированного Леонардо да Винчи и ведущего, согласно легенде, прямо в церковь Санта-Мария-делла-Грация. Время от времени парень поворачивался к женщине в черном, чтобы попросить ее подтвердить какую-нибудь деталь. Но та продолжала дуться, отвечая односложно. «Черт, какая она угрюмая», — сказал себе меценат, понимая, что ее замкнутость может стать проблемой. Однако именно Давиде по кличке Зеро застал его врасплох, неожиданно вклинившись в разговор. «Ты мне кого-то напоминаешь», — заявил он ему среди облака дыма. Его голос был напряжен, а на лице застыла глупая ухмылка. «Мы не встречались раньше». Меценотто сразу же стал все отрицать, он, мол, только недавно вернулся в Милан после долгого отсутствия. Одновременно роясь в памяти, не пересекался ли с ним в связи со своей службой. Но как ни старался, ничего подобного не вспомнил. В остальном все шло гладко. Харлок, который, кстати, имел степень в области археологии, показался ему увлеченным и компетентным. После его рассказов и показа фотографий у Рикардо появилась уверенность, что, какими бы безумными они ни казались, подземные пираты не лгали. Эти тайные вылазки в недра города действительно были. Итак, пора перевести разговор на интересующую его тему. «А как насчет бомбоубежища под центральным вокзалом?» — спросил меценат, все еще демонстрируя небывалый энтузиазм. «Должно быть, это тоже было сумасшедшее приключение». «Может быть, в другой раз, а?» — проныла женщина, становясь все более и более недовольной. «Уже поздно, а нам нужно заканчивать работу». Инспектор прикинулся дурачком, продолжая обращаться только к Харлоку. «Те черепа, которые ты нашел, я бы там обделался. Как думаешь, что это было?» «Слушай, дружище», — сказал Харлок с недовольным видом, поправляя очки на носу. «Было приятно поговорить с тобой, но ты слышал, что сказала Мэтт. Мы тут, типа, планируем новую экспедицию. Когда-нибудь пересечемся еще разок и продолжим беседу. Как насчет этого?» «Черт», — подумал Рикардо. «Только не сейчас, я был почти у цели». «Ну же, мне так интересно», — настаивал он. «Потом я уйду, только расскажи мне насчет бомбоубежища. Как вы нашли доступ?» «Почему ты задаешь так много вопросов?» — ехидно проворчала Мэтт. «Как будто ты гребаный коп». «Да нет, что ты такое говоришь? Коп? Я?» — ответил меценат с удивлением. «И, наверное, слишком уж наигранным». В том, как он это сказал, было что-то не то. Рикардо и сам заметил это. От подозрительной Мэтт это тем более не ускользнуло. «Черт возьми!» — воскликнула она, широко раскрыв глаза. «Ты действительно полицейский!» Ошеломленный Харлок несколько раз переводил взгляд с женщины на мецената. Затем выражение его лица ожесточилось. «Тебе лучше уйти прямо сейчас», — угрожающе заявил он, уперев кулаки в бока. «Да, проваливай», — проворчал Мэтт, спрыгивая с табурета. Ладно, они его раскусили. Может быть, виной этому была усталость, напряжение, или кто знает что еще, но он не справился со своей ролью. Теперь ему нужно было быстро выбрать, как пойти — легким или трудным путем. Рикардо решил, что прежде чем достать отцовский револьвер и приставить колбу Харлока, чтобы заставить его выложить все, что он знает, нужно попробовать метод искренности. «Это действительно так, я полицейский. Но я ничего не имею против вас и нахожусь здесь неофициально», — сказал он. На самом деле я не смог бы ничего сделать, даже если бы захотел, так как я отстранен от работы. Простите меня за попытку обмануть вас, ребята, но я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи и боялся, что вы откажете мне в ней, узнав, что я полицейский. Позвольте мне объяснить». «Тут и объяснять нечего», — прорычал Мед. «Пошел вон отсюда!» «Пожалуйста, выслушайте меня», — настаивал Мецанота проникновенным тоном. «Девушка в опасности. Она была похищена, и вы, возможно, единственные, кто может помочь мне найти ее». Говоря все это, Рикардо сделал несколько шагов вперед, но замер, когда Харлок поднял железный прут, вытащенный им из-под стола. «Тебе действительно лучше уйти, пока кто-нибудь не пострадал», — сказал он изо всех сил, стараясь звучать угрожающе, но было видно, что руки у него дрожат. Именно тогда Зеро, оторвавшись от кресла и своего искусственного рая, подошел к Харлоку и Мед, стоявшими перед Мецанота с суровыми лицами. С прутом или без него, сам по себе Харлок, такой же маленький и нерешительный, как и раньше, не слишком его волновал. А вот этот совсем другое дело. У него были сильные плечи и мощные руки, и вид, как у человека, который не в первый раз участвует в драке. Зеро обошел двух своих соратников и двинулся к нему, указывая пальцем. «Ты... я тебя знаю!» — загрохотал он. «Ты Кардо из Иктуса!» Мецанота, который уже потянул руку за спину к револьверу, вздрогнул. «Я... ну да», — признал он, смутившись. «Я знал это, черт возьми, я знал!» — воскликнул Зеро, ударяя кулаком по ладони. «Ваша музыка была настоящим кайфом, чистой энергией. Я был просто раздавлен, когда вы разбежались. А затем ты полностью исчез из поля зрения, и я боялся, что ты пошел по пути вашего вокалиста, Аго!» Мецанута вздрогнул. «Что стряслось с Аго?» «Плохая история. Пару лет назад он пытался ограбить бензоколонку, но администратор держал винтовку под прилавком. Три пули в спину, когда Аго убегал, уложили его на месте. Разве ты не знал?» Рикардо покачал головой, стиснув челюсти. Он не мог поддаться боли. Не сейчас. «Прости, приятель», — сказал Зеро. Затем повернулся к двум своим партнерам, которые изумленно уставились на него. «Прикиньте, да? Кардо из Иктуса — практически миф. Я видел один из их последних концертов в Леон-Кавалло, когда был еще совсем мальчишкой. В тот вечер словно весь ад вырвался на свободу. Зрители были похожи на демонов. Еще немного, и стены рухнули бы. Я сломал зуб, пока месился на танцполе». Он приподнял пальцами верхнюю губу и с гордостью показал обломанный резец. «Но в любом случае сейчас ему пора сваливать отсюда», — ответила Мэтт, совсем не желавшая зарывать топор войны. «Так что ты такое говоришь?» — воскликнул Зеро. «Кардо — классный парень. Черт возьми, он же играл раньше в Иктусе. Хардкор-панк-команде. Правда, теперь он полицейский, но что поделаешь, жизнь та еще дрянь. Кроме того, вы же слышали, он не на службе, его отстранили». Он повернулся к Мецанута, который все еще раздумывал, стоит ли ему все-таки достать револьвер. «Давай, объясни нам, зачем ты пришел. Что это за девушка в беде?» Мецанота решил, что нет необходимости выкладывать им все. Он просто рассказал, что на станции есть сумасшедший, которому нравится мучить и убивать животных. Теперь он похитил девушку, затащив ее куда-то в подвалы. Ему совершенно необходимо выследить его и остановить, пока он не сделал то же самое с ней. И вполне возможно, что черепа, надетые на столбы, которые пираты видели в бомбоубежище, обозначали один из входов в логово, где он ее прятал. «Черт, ну и история», — прокомментировал Зеро, когда Рикардо закончил. «Так чем мы можем тебе помочь?» «Мне нужно, чтобы вы объяснили мне, как добраться до убежища и где именно вы нашли эти черепа». Лицо парня расплылось в широкой улыбке. «Мы сделаем лучше. Мы отведем тебя туда». «Что?» — хором воскликнули его друзья. «Ты что, с катушек слетел?» «А вот и нет. На карту поставлен жизнь человека, разве вы не слышали? Это спасательная миссия, это будет захватывающе». «И рискованно», — встрял Харлок. «Эти черепа посылали весьма конкретное сообщение. Держитесь отсюда подальше. И, судя по словам этого копа, тот, кто их там повесил, вовсе не шутит». «Вам не нужно об этом беспокоиться, этим займусь я сам», — вмешался меценат, и все еще не веря в невиданную удачу, что среди этих зануд ему попался поклонник Иктуса. А чтобы прояснить ситуацию, помахал перед носами всех троих большим револьвером. Надеясь разжечь любопытство археолога, он также добавил: «Согласно моим источникам, там внизу находится какой-то подземный храм, намного старше самого вокзала, и его нет ни на одной карте». Заро повернулся к Харлоку со сложенными руками и умоляющим взглядом ребенка, который хочет вырвать у отца обещание сводить его на аттракционы. «Ну, в таком случае», — сказал последний, почесывая подбородок, «на самом деле я бы не отказался взглянуть на этот храм». Они оба повернулись в сторону Мэтт, которая, увидев, что находится в меньшинстве, сдалась. «Вы, ребята, совсем чокнутые». Она со вздохом покачала головой. «Хорошо, давайте займемся этим». И тут же заорала дурным голосом, потому что Зеро, схватив ее и оторвав от пола, закружил по комнате. «Значит, решено», — сказал Харлок, смеясь. «Когда ты планировал отправиться туда?» «Прямо сейчас», — ответил меценотто. «Сколько вам нужно времени на то, чтобы подготовиться?» 53 часа после исчезновения. «Привет, Кардо. Мы уже готовы». Меценотто проснулся от толчка. Над ним нависло сочувственное лицо Зеро, который тряс его за плечо. Пока подземные пираты готовили все для экспедиции, он опустился в кресло, чтобы немного перевести дух, и, должно быть, вырубился от усталости. «Что? Что?» — непонимающе пробормотал Рикардо. «Мы готовы. Надевай снаряжение, и мы выдвигаемся». Меценотто потер глаза костяшками пальцев, словно таким образом мог стереть образы, вернувшиеся к нему во сне. Это случилось снова. Каждый год одна и та же история. После очередной годовщины смерти отца он снова увидел этот сон, мучивший его в течение нескольких месяцев после убийства. Отец лежал на полу после того, как Рикардо толкнул его, как в ту ночь. Только во сне он не переставал кричать в лицо сыну: «Мне стыдно за тебя, мне стыдно за тебя». Рикардо ударял его снова и снова, чтобы заткнуть, а отец смеялся и продолжал кричать: «Мне стыдно за тебя», с лицом, залитым кровью. Когда инспектор очнулся, его переполняли страдания и ненависть к себе. Предложив ему чашку растворимого кофе, уже практически остывшего, диггеры дали Рикардо синтетический костюм, залатанный изолентой, и старые рыбацкие сапоги до бедер, плюс помятый шлем с фары, пару перчаток, похожих на садовые, и непромокаемый рюкзак с бутылкой воды, запасными батареями и еще какими-то вещами, в которые Рикардо также сунул свои собственные ботинки. Остальные уже были экипированы аналогичным образом. «Не совсем новое оборудование», — сказал себе меценотто, одеваясь, смущенный мыслью о том, что выглядит так же нелепо, как они, но воздержался от каких-либо комментариев. Харлок и Зеро взвалили на плечи две большие сумки из ПВХ, затем все вчетвером вышли из общественного центра. «Ты в порядке?» — спросил Зеро, стоя рядом с ним. «Извини, если обижу, но выглядишь ты не очень хорошо, похож на зомби». «Просто я уже два дня практически без сна пытаюсь найти эту девушку». «Тебе нужно взбодриться, парень. Возьми вот это». Зеро просунул руку внутрь комбинезона, а когда вытащил ее, в пальцах у него была маленькая круглая таблетка ярко-желтого цвета. Амфетамин. Рикардо не принимал их уже несколько лет. Точнее говоря, если не считать случайного косячка, он не принимал никаких наркотиков с тех пор, как поступил на службу в полицию. Но сейчас его возможности на пределе, и эта история далека от завершения. Если он хочет идти до конца, ему не помешает небольшая помощь. Рикардо взял таблетку и забросил в рот. Положив сумки с оборудованием в багажник, все они втиснулись в панду Меццанотто, из-за чего изношенная подвеска заскрипела. Харлок и Зеро на заднее сиденье, Мэтт на пассажирское. Пока они ехали к вокзалу, Рикардо почувствовал резкий выброс дофамина в организм. Сон и усталость растворились, уступив место теплому чувству благополучия. Разум у него тоже прояснился. Теперь он снова был готов на 100%, даже на 110%. Но нельзя было поддаваться эйфории и чувству всемогущества, который приносит амфетамин, иначе он рискует совершить какую-нибудь опрометчивую фигню. По дороге Зеро, который, должно быть, проглотил не одну таблетку, не умолкал ни на минуту, засыпая его вопросами об Иктусе. Харлок был занят тем, что листал свой блокнот с записями, сделанными во время предыдущей экспедиции. Что касается Мэтт, то она смотрела прямо перед собой, нахмурившись. «Почему вы это делаете?» — спросил Меццанотто в какой-то момент. Археолог поднял глаза от блокнота, чтобы посмотреть на него через зеркало заднего вида. «Что именно?» «Спускайтесь под землю. Почему вы этим занимаетесь?» «В детстве я хотел стать исследователем», — ответил Харлок. «Но сегодня в мире не осталось практически ничего неисследованного. Ничего, кроме того, о чем мы попросту забыли. Неизвестное у нас под ногами». «Кроме того, это незаконно, опасно и захватывающе», — добавил Зеро. «Что еще может дать такой прилив адреналина? Причем даже из города выезжать не надо». Мэтт колебалась несколько мгновений, прежде чем высказать свое мнение. Теперь у нее было одухотворенное и почти мечтательное выражение лица. «Я люблю спокойствие и тишину, царящие под землей. Там человек чувствует себя оторванным от мира, вдали от общества со всеми его дерьмовыми правилами и условностями. Свободным». Панда вырулила на улицу Витторио Пизани, которая была в двух шагах. Укрытый в свой белоснежный саван, вокзал ждал их в конце проспекта. Могучий, как крепость, торжественный, как мавзолей, загадочный, как египетская пирамида. На площади герцога Даоста на клумбах и каменных ступенях спали десятки людей. Какой-то наркоман, который не смог достать денег, все еще бродил в поисках пушера, поверящего ему в долг. Две группы эмигрантов разных национальностей выясняли отношения, швыряясь оскорблениями и пустыми бутылками. На возвышениях, безучастные к происходящему под ними, два крылатых коня размером с мамонтов, казалось, нюхали ночной воздух своими мраморными ноздрями, готовые в любой момент взлететь. Когда они обогнули двор, Меццанотто заметил нескольких мужчин, сидящих на корточках в промежутке между двумя остановившимися машинами и занятых копанием в открытом чемодане, который они, должно быть, только что украли у какого-то несчастного пассажира. «Так гиены раздирают на части падаль», — подумал Рикардо. Ведь ночью район вокзала превращался в дикую местность, похожую на джунгли или саванну, где ты либо хищник, либо добыча. Следуя указаниям Харлока, инспектор припарковал машину на улице Сан-Мартини, недалеко от того места, где разбил лагерь тот самый панк, которого Меццанотто ранее расспрашивал о смерти его собаки. Как давно это было? Чуть больше месяца, но казалось, что прошли столетия. Они взяли оборудование и пошли вдоль стены вокзала. Четверо клоунов в комбинезонах и сапогах, которые выглядели так, будто только что сбежали из психиатрической больницы. К счастью, на улицах не было никого, а окна зданий, выходящих на центральный вокзал, были почти все темны. Диггер с конским хвостом шел, склонившись над брусчаткой, и время от времени просматривал свои записи. «Вот», — наконец произнес он, остановившись перед чугунным люком. Мят достал из мешка лом и протянул ему. Харлок, немного повозившись, наконец поднял его. Ровно настолько, чтобы Зеро и Мецанутте могли схватить тяжелый металлический диск и отодвинуть в сторону, стараясь не издавать слишком много шума. Из темных глубин люк вырвался гнилой, несвежий воздух. «Чуешь?» — спросил Харлок Мецанутте, со вкусом вдыхая. «Запах неизвестности». «И приключений», — добавил Зеро. Один за другим пираты скользнули в люк и стали спускаться по ржавой железной лестнице. Прежде чем последовать за ними, Мецанутте огляделся. В конце пустынной улицы среди окружающих зданий возвышался тонкий профиль небоскреба Пирелли, наблюдая за беспокойным сном города. Все началось с мертвой кошки, случайно найденной на рельсах, и подумать только, куда она его завела. Пытаясь спасти девушку, в которую он влюбился только после ее исчезновения, Рикардо собирался вторгнуться в вокзальные подземелья в поисках опасного безумца в компании трех едва знакомых ему чудаков. И вооруженный револьвером, на который у него не было лицензии, полагаясь на разглагольствование бывшего коллеги, который явно сошел с ума. Даже по его меркам это была чертовски рискованная авантюра. Странно, что до этого момента тоненький голосок в его голове не высказал ни малейшего протеста. Или, может быть, нет? Это было совсем не странно. Его молчание было равносильно молчаливому согласию, потому что, каким бы безрассудным и рискованным ни казалось это решение, оно было правильным. Единственно возможным. 55 часов с момента исчезновения. Пройдя несколько десятков метров вдоль канала, по которому шли пучки проводов и кабелей самых разных цветов, Мецанутте и его спутники оказались в том месте, которое должно было быть своего рода прихожей бомбоубежища. Справа лестница, ведущая к поверхности, была перекрыта кирпичной стеной. Построенное из железобетона, укрытие состояло из двух параллельных туннелей, простиравшихся перпендикулярно путям по всей ширине вокзала, и соединенных друг с другом серией коридоров. Чтобы проникнуть туда, им пришлось перелезть через сорванную с петель, теперь лежавшую на земле, массивную бронированную дверь. Когда они проходили через один из туннелей, лампы на их шлемах на короткое время вырвали из тьмы несколько выцветших, но все еще разборчивых надписей на стенах. Указания и правила, которым необходимо следовать во время пребывания здесь. А также ряд металлических кронштейнов, торчащих из стены. На них в то время должны были крепиться деревянные скамейки. На земле среди обломков то тут, то там виднелись следы, свидетельствующие о том, что четверо диггеров были здесь не первыми. Несколько шприцов, осколки бутылок, рваный кроссовок, потрепанный и заплесневелый спальный мешок, но они казались довольно старыми. Харлок объяснил Мецанутте, что это было первое и самое большое бомбоубежище в городе. Сама земля вокзала сделала его одним из самых безопасных, а благодаря своим размерам оно могло вместить в себя тысячи беженцев. Рикардо не хотелось думать о том, какими долгими казались часы, проведенные здесь, тем, кто сидел рядом друг с другом среди грохота и толчков взрывов, и не знал, найдут ли, выйдя на улицу, свой дом, превращенный в обломки. На противоположном конце убежища, в подсобных помещениях, размещались туалеты, пульты управления электрической системой, а также оборудование для вентиляции и фильтрации воздуха. Харлок, Зеро и Мят без колебаний указали на мужской туалет, остановившись у двери. «Что?» — спросил Мецанутте, склонившись над их спинами. Трое отошли ровно настолько, чтобы пропустить его, направив лучи фонарей на заднюю стену туалета. Вот они, как и было описано в блоге подземных пиратов и в рассказе «Сканьямилью». Да уж, Если тот, кто устроил этот макабрический фарс, задался целью держать чужаков на расстоянии, он попал в десятку. На палках, поддерживаемых небольшими кучками обломков, торчали десятки черепов. Три абсолютно точно человеческие, остальные — животных, которых меценота не смог определить. На некоторых еще сохранились клочья кожи и полумумифицированная плоть, а с одного из человеческих свисали пряди черных волос. Из каждого черепа, как из игольницы, торчали длинные ржавые гвозди и использованные шприцы. Ужасающее зрелище, способное побудить тех, кто на него наткнулся, убежать со всех ног. Однако от чего они должны держаться подальше? Туалет, выложенный грязной потрескавшейся плиткой, состоял из ряда очень бывалых писсуаров и нескольких кабинок в турецком стиле, почти все из которых не имели дверей. Потребовалось не более четверти часа, чтобы обыскать его сверху донизу, не обнаружив ни малейшего следа какого-либо прохода. Дальше, казалось, идти было некуда. Когда Рикардо нервно вглядывался в темноту ярким лучом своего фонаря, в голову ему закралась мысль о том, что он ошибся. Возможно, черепа не обозначали двери на третий уровень, если предположить, что такой действительно существовал. Возможно, их смысл и функция совсем другие. «Кардо, что теперь?» — спросил Зеро, желая быть полезным. «Хочешь, посмотрим и другие комнаты?» Он не ответил. Его так и подмывало согласиться с предложением Зеро, но где-то в глубине души он прекрасно понимал, что это может и не помочь. Только отсрочит возможный провал. Если там и было что-то стоящее, то оно, скорее всего, скрывалось где-то еще. Харлок положил руку ему на плечо. «Мне очень жаль, мужик, но здесь прохода нет. Думаю, нам лучше вернуться». «Все кончено? Правда? Должен ли он попрощаться с надеждой снова увидеть Лауру живой и смириться с ожиданием момента, когда призрак оставит ее труп где-нибудь на вокзале?» Каждая клеточка в теле Рикардо восстала против этого исхода. Он отчаянно пытался размышлять, несмотря на то, что тоска, скручивавшая внутренности, запутывала даже его мысли. Была потенциально важная деталь, плавающая прямо под матовой поверхностью его памяти. Ответ был там, где-то, он чувствовал это, но не мог нащупать его. Харлок и остальные уже вышли из комнаты и ждали его, когда ему вдруг пришло в голову еще кое-что. Об этом ему говорил Сканьямильо. Его коллеги, которым после того, как его нашли в подземельях, он рассказал, как добраться до дыры в стене, открывающий путь на третий ярус, не нашли абсолютно ничего. Отверстие было, вероятно, замуровано. Что, если по какой-то причине доступ отсюда также был заблокирован? Временно или навсегда? Меценоте проверил ближайшую стену, ударив по ней кулаками. «Ну же, давайте!» — окликнул он диггеров, недоуменно наблюдавших за ним. «Идите и помогите мне! Слушайте! Где-то должно звучать гулко!» Несколько минут гробовую тишину убежища нарушали удары. Вся четверка неистово колотила по стенам и полу помещения. Затем раздался голос Мед. «Ребята, идите сюда! Здесь что-то есть!» Все бросились к ней, столпившись на пороге последней кабинки. Женщина топнула рядом с прямоугольной керамической вазой. Звук был глухим. Там, внизу, под ней, была полость. Им не составило труда поднять вазу, использовав лом. Она не была частью пола, как казалось вначале. Просто стояла там, закрывая люк. Там, где должна была быть водосточная труба, открывался провал неправильных контуров. Достаточно широкий, чтобы в него мог проникнуть человек. Чуть ниже устья с железного крюка свисала крученая веревка. На ней были узлы, за которые можно было держаться. Таким образом, доступ не был закрыт, просто хорошо спрятан. «Сейчас спускаюсь я», — сказал Меценотте. а вы ждете моего сигнала, прежде чем следовать за мной». Он опустился, держась руками за веревку. Оказавшись на высоте около 1,5 метра над землей, спрыгнул вниз и попал в коридор со сводчатым потолком, стены которого были более ровными и гладкими, чем в туннеле, из которого он только что спустился. Судя по всему, этот ход относился к гораздо более раннему времени. Тишина внизу была еще глубже, прерываемая лишь капанием воды, просачивающейся сквозь камень, а воздух — холодным и влажным. Значит, старший инспектор не говорил ерунду. Третий подземный уровень действительно существует. По позвоночнику Рикардо пробежала дрожь. Какие еще части этой сказки могут оказаться правдой? Он дал команду остальным, которые опустили мешки с оборудованием, а затем присоединились к нему. Как только Харлок опустился на землю, он с горящими глазами побежал осматривать каменные стены. «В какую сторону?» — спросил Заро, оглядываясь по сторонам. Никто не имел ни малейшего представления. Насколько было видно в свете фонарей, коридор тянулся прямо в обе стороны. После короткого обсуждения они двинулись в направлении, которое компас Харлока определял как северо-восток. На своем пути диггеры встретили несколько поворотов, небольшую комнату, образовавшуюся в результате расширения коридора, с нишами по обе стороны, должным и выполнять, по словам археолога, погребальную функцию, и несколько развилок, в которых они всегда держались правой стороны. Не более чем через 20 минут диггеры вышли в большой круглый зал. Он был обставлен скамьями и колоннами, высеченными из камня, а в центре находился массивный квадратный алтарь, также сделанный из камня. Вдоль стены, на которой виднелись две фигуры, вырезанные в барельефе, 5 проемов открывали доступ к стольким же коридорам. Едва переступив порог, насторожившийся меценат достал револьвер. Это было место, где, по утверждению Сканьямильо, на него напали и схватили таинственные люди-тени. «Что происходит?» — встревожилась Мят. «Ничего, простая предусмотрительность», — ответил Рикардо, собираясь обойти все проемы, дабы убедиться, что в темноте никто не прячется. Он не рассказывал эту часть истории пиратам, да и сейчас не стоило. Тем временем Харлок в каком-то исступлении скакал туда-сюда по комнате, делая пометки в своем блокноте и бормоча про себя. «Черт, черт, черт!» «Итак, что же это за место такое?» — спросил его Заро. «Я не могу утверждать с абсолютной уверенностью, но не думаю, что ошибаюсь», — пробормотал археолог, не в силах сдержать свое волнение. «Боже мой, какая это была бы удивительная находка!» «Так ты скажешь нам, что это такое или нет?» Вмешался меценат, который, тем временем закончив свой осмотр, подошел к ним двоим. «Это похоже на кельтский гипогей и в... Нет, это слишком невероятно. И все же, это может быть даже медиалан». «Я ни черта не понял», — хмыкнул меценат. «Может, ты успокоишься и объяснишь?» Харлок сделал глубокий вдох и на мгновение сосредоточился. Затем начал рассказывать. Милан был основан в 6 веке до нашей эры кельтами, народом, о котором было известно очень мало, поскольку их культура свято охранялась друидами, и до нас дошли лишь скудные и отрывочные сведения, собранные некоторыми римскими историками. Миф повествовал о том, что кельтское племя во главе с королем Беллавезосом достигло долины реки По, вслед за наполовину эльфийской свиноматкой, решив построить город на равнине, где животное, считавшееся священным, остановилось, чтобы попить из источника. Друиды определили это место как медиалан, или центр совершенства, в котором слияние ряда физических, астральных и духовных координат делало присутствие божественного особенно сильным. Одна из возможных этимологий выводит древнеримское название города – медиаланум, от слова «медиолан». Там кельты возвели святилище, посвященное белисами, Великой Матери, богини воды, мудрости и плодородия. Впоследствии святилище было превращено римлянами в храм, посвященный Минерве, над которым позже возвышался христианский баптистерий, со временем уступивший место кафедральному собору Дуома. Легенда гласит, что в подвальных помещениях собора до сих пор скрывается небольшое озеро, окруженное колонными арками, все, что сохранилось от первоначального кельтского святилища. Сколько Харлок себя помнил, одним из его самых больших спелеологических мечтаний было выяснить, так ли это. Но он еще не нашел способа проникнуть туда. Возможно, под кафедральным собором действительно находятся остатки кельтского храма. Но то, что мы только что здесь обнаружили, заставляет меня думать, что в любом случае там не Медиолан. С жаром продолжал археолог. Я уже видел такое место. Кельтский гипогей в Чивидале, Фриуле. Подземный комплекс, первоначальное назначение которого остается загадкой. Но тут даже сравнивать нечего. Этот гораздо более обширный и структурированный. Он подошел к двум фигурам, вырезанным на стене. Видите? Они очень сильно разрушены, но вы все еще можете различить змею и свиноматку, двух тотемных животных Белисамы. По моему мнению, они доказывают, что это святилище, освященное богиней. Это Медиолан. Две скульптуры казались Меценату настолько истертыми, что в них трудно было что-то разглядеть. На одной, возможно, была изображена змея, но чтобы различить в другой свинью, требовалось приложить немало усилий и воображения. Однако его не переставал поражать и беспокоить тот факт, что Белисама являлась божеством воды, а ее священным животным была змея. Как и Мамивата, богиня воду, изображенная на фреске из дневного отеля, которая, по крайней мере в иллюзиях с Каньямилью, соблазнила, а затем попыталась поглотить его. «Но есть одна вещь, которую я не понимаю», — вмешалась Мэтт. «Вам не кажется странным, что никто ничего не знает о существовании этого места? Разве во время строительства центрального вокзала они не должны были заметить, что находится внизу?» «По-моему, они это заметили», — ответил Харлок, «но притворились, что не поняли». «С какой это стати им понадобилось так поступать?» «Все просто. Обнародование этого открытия еще больше замедлило бы работу, которая и так затянулась на десятилетия, прежде чем фашисты придали ей решающий импульс. Дучи хотел любой ценой как можно скорее открыть центральный вокзал, чтобы его грандиозностью подтвердить могущество своего режима. Поэтому какой-то чиновник, видимо, решил, что, дабы не расстраивать его, лучше держать язык за зубами». Оставалось только определить, как следует действовать дальше. «Если это и есть Медиолан, или как он там называется, то где-то здесь должно быть подземное озеро, верно?» — произнес Меценотте, вспоминая рассказ бывшего полицейского. Харлок ответил утвердительно. «Вполне вероятно, что оно находилось или могло находиться там. Церемонии в честь Белисамы на самом деле проводились у воды». В конце концов, в Миланском подземелье, пересеченном многочисленными каналами и обширным водоносным слоем, в воде не было недостатка. Хорошо, тогда это то, что мы должны искать. Среди галерей, ответвлявшихся от зала, диггеры решили войти в ту, которая имела небольшой уклон вниз и где просачивалось больше всего воды. Чем дальше они шли, тем больше влаги сочилось со стен и потолка, на которых образовались мириады крошечных сталактитов. Вскоре исследователи обнаружили, что идут по слякоти толщиной в несколько дюймов. Харлок заметил, что затопление коридора, по всей вероятности, вызвано постепенным повышением уровня грунтовых вод, явлением, начавшимся в начале 1990-х годов, когда закрытие нескольких заводов в пригородах города привело к резкому сокращению забора грунтовых вод, а это, в свою очередь, создал различные проблемы, включая периодическое затопление подвалов и подземных туннелей. Меценотте слушал его вполуха. Ему было интересно, с чем они столкнулись. Как и говорил Сканьямельо, не имелось никаких признаков того, что храм обитаем. Однако, если, как уже начинал верить Рикардо в рассказе старшего инспектора, была доля правды, Призрак и его сообщники должны были скрываться где-то здесь. И Лаура вместе с ними. Найдет ли он их вовремя, чтобы помешать им расправиться с ней, или уже слишком поздно? Мутная вода тем временем уже дошла ему до коленей. Заро, которому меценат предложил понести мешок на какое-то время, ускорил шаг и шел на несколько метров впереди группы, как вдруг потерял равновесие и упал лицом вперед. «Какого лешего ты затеял, идиот?» — сердито крикнула на него Мэтт. «Вечно одно и то же. Ты будешь смотреть под ноги?» Парень с трудом поднялся и произнес. «Это не моя вина, я же не споткнулся!» Оправдывался он, вытирая слизь с лица. «У меня вдруг пропала земля под ногами. Должно быть, пол просел или что-то в этом роде». Мэтт и Харлок попытались помочь своему приятелю выбраться, но меценат преградил им путь, вытянув руку. Встав на ноги, Заро оказался в воде уже по пояс. «Эй, я увяз!» — воскликнул он. «Я не могу пошевелить ногами, черт возьми!» Он изо всех сил пытался освободиться от хватки грязи, но лишь погружался все глубже. «Это трясина!» — предупредил его меценат. «Не двигайся, ты делаешь только хуже!» Но юноша в панике не переставал биться и тут же провалился по самой подмышке. Под крики Мэтт, который в отчаянии запустил руки в волосы, меценат повернулся к Харлоку, который, словно ошарашенный, наблюдал за происходящим. «Веревка!» — крикнул он, тряся его за руку. «У нас есть чертова веревка!» Археолог вздрогнул и бросился рыться в одном из мешков. Наконец он достал моток веревки, они поспешно бросили один ее конец Заро, от которого на поверхности уже остались только руки и голова. Ему удалось ухватиться за нее, и Харлок с меценат, понемногу подтягивая веревку, вытащили его из трясины. Пока юноша, которому помогала Мэтт, оправлялся от испуга и приводил себя в порядок, двое других оценивали ситуацию. Харлок предположил, что зыбучая почва образовалась в результате оползня. Меценат не был убежден в том, что причина возникновения трясины естественная, но предпочел не говорить об этом. «Так или иначе, мы не можем двигаться дальше, это небезопасно», — был вынужден признать он. «Поскольку уровень воды становится все выше и выше, если что-то подобное случится еще раз, мы рискуем утонуть». «Не волнуйся, у нас есть решение этой проблемы», — улыбнулся Харлок. Он снова наклонился, чтобы порыться в своем снаряжении, и на этот раз вытащил две объемные цветные пластиковые упаковки. «Итак, Заро, ты пришел в себя? Давай-давай, тут есть над чем потрудиться!» Пока они вдвоем усердно раздували щеки, под недоверчивым взглядом меценаты медленно формировались две детские надувные лодочки. Одна розовая, с носом в виде головы единорога, а другая зеленая, украшенная улыбающимися черепахами. «Ты серьезно?» — не смог удержаться он. «Да ладно!» «А что в этом такого?» — возразил Харлок. «Они легкие, удобные в использовании и более прочные, чем кажется на первый взгляд. Кроме того, они продавались со скидкой, практически бесплатно. Нам и такие сойдут, мы не гордые». В любом случае выбирать не приходилось. В итоге Заро и меценаты поплыли вперед на зеленой лодке, Мэтт и Харлок на розовой. К каждой лодке прилагалось короткое пластиковое весло. Они отправились вниз по мрачному водостоку. Уровень воды не переставал расти. «Что это было?» — спросила Мэтт в какой-то момент. Харлок обернулся, чтобы посмотреть на нее. «О чем ты говоришь?» «Разве ты не слышал? Что-то ударило по лодке». «Я думал, это ты. Наверное, крысы, эти зверьки хорошо плавают». «Мне показалось, что оно было крупнее». «Не поверишь, но я видел серых крыс, достаточно больших, чтобы обратить в бегство взрослую кошку». Мэтт отреагировала на это гримасой недоверия, но ничего не сказала. На протяжении какого-то времени был слышен только плеск весел по воде. Конец коридора еще не просматривался, а их головы уже касались свода. «Эй-эй-эй!» — вдруг воскликнул Зеро, сидевший на носу первой лодки. «Впереди что-то есть!» Меценотто перегнулся через борт. Мутная поверхность воды казалась неподвижной. «Что ты там увидел?» «Понятия не имею, но оно точно больше крысы!» Зеро едва закончил говорить, когда обе лодки накренились от сильного толчка, заставив всех четверых вцепиться борта, чтобы не потерять равновесие. Их голоса накладывались друг на друга, возбужденные и беспокойные. «Черт возьми, еще немного, и мы окажемся в воде!» «Ты что-нибудь видел?» «Ничего!» «Что, черт возьми, здесь происходит?» Новый толчок, еще сильнее, чем предыдущий, потряс розовую лодчонку. Мят начала плакать, Харлок ругаться. «Господи боже!» Зеро указал на место перед собой. «Вот оно! Я видел его! Я видел его снова!» «Что это за хрень, черт подери!» Закричал Меценотто, тщетно обшаривая поверхность воды светом своего фонаря. «Что это? Грёбаное морское чудовище! Вот что это такое! Нам нужно убираться отсюда и побыстрее!» В этот момент пираты окончательно потеряли голову. Они кричали друг на друга, беспорядочно размахивая руками. «Успокойтесь, черт вас побери!» прогремел Рикардо, которому уже было трудно сдерживать собственный страх. «Остановитесь и заткнитесь!» В галерее снова воцарилась тишина. Все оглядывались вокруг, затаив дыхание. Но в кругах света от их фонарей ничего не появлялось. Затем Меценотто показалось, что он заметил что-то, всплывающее на поверхность воды в нескольких метрах от него. Инспектор прищурился. Стеклянные глаза, блестящая чешуйчатая кожа, какая-то рептилия. Животное подняло голову на мгновение, выпустив между челюстями длинный язык. Это была змея. Когда она снова опускалась в воду, Рикардо смог увидеть ее тело, ее золотисто-желтую кожу с черными узорами. Она казалась бесконечной и была намного толще его бедра. Ему вспомнились городские легенды о крокодилах в канализации Нью-Йорка, но он никогда не слышал о гигантских змеях в канализации Милана. Тем временем извилистая тень рептилии метнулась в их сторону прямо под поверхностью воды. «Берегись, она возвращается!» — крикнул Зеро, вскочив на ноги, но тут же потерял равновесие и упал на другую лодку, опрокинув ее. Меценотто тоже оказался в воде. Коридор заполнился испуганными криками всех четверых, которые пытались уцепиться за опрокинутые лодки, ожидая нападения змеи в любой момент. Но ничего не происходило, и мало-помалу спокойствие возвращалось. Рикардо и остальные, насквозь промокшие, держась за лодки, обменивались тревожными взглядами, напряженно вслушиваясь в окружающую их темноту. В тишине, однако, было слышно только лишь, как капает вода с потолка, да их собственное затрудненное дыхание. «Хорошо», — сказал Рикардо через некоторое время. «Я думаю, что она уплыла». Они снова залезли в лодки. Вскоре был произведен подсчет ущерба. К счастью, все отделались легким испугом, зато потеряли оба мешка с оборудованием. Харлок упустил очки, а Мет — шлем. Меценотто посмотрел на пиратов, растерянных и дрожащих в своих промокших костюмах. Сам инспектор был изрядно потрясен случившимся. По правде говоря, он изо всех сил пытался убедить себя, что это действительно произошло. «Послушайте меня, ребята. Возвращайтесь сейчас же. Вы и так уже много сделали, и я вам очень благодарен, но это слишком опасно. Я пойду сам». Харлок и остальные пытались убедить его отказаться и уйти с ними. Продолжать было бы безумием. Рикардо рисковал своей жизнью. Но он не прислушался к голосу разума. «Мне нужно найти Лауру. Я единственный, кто может это сделать, и я не могу бросить ее». Наблюдая за тем, как диггеры втроем возвращаются назад по коридору, втискиваясь в резиновую шлюпку в форме единорога, Меценотто задавался вопросом, насколько его чувства к Лауре способствовали тому, что он набрался смелости и отказался следовать за ними. А насколько — иллюзорное чувство непобедимости, вызванное амфетамином. «К черту этого гада, Кардо! Разделай его на части и спаси девушку!» — закричал ему Заро, расплываясь в улыбке. Инспектор подождал, пока последний отблеск их ламп поглотит темнота, а затем начал энергично грести в противоположном направлении. Влага из промокшей одежды проникала, казалось, до самых костей, но физическая нагрузка постепенно немного согревала его. Вода достигла такого уровня, что ему пришлось наклонить голову, чтобы не удариться о свод, и Рикардо боялся, что скоро он встанет. Что тогда делать? Должен ли он продолжать плыть, не зная, как далеко находится от цели? Что, если в какой-то момент коридор полностью заполнится водой? Хватит ли у него сил, чтобы повернуть назад, или он закончит как крыса, в одиночестве корчась в этих богом забытых подземельях? К счастью для него, совсем скоро туннель закончился, влившись в более просторное помещение. Темнота не позволяла Меценотто точно определить его объем, но и тот факт, что луч фонаря не мог осветить его пределы, и эхо, раздававшееся в воздухе, когда он попытался крикнуть, говорили о том, что оно огромно. По всей вероятности, инспектор находился в естественной пещере с доступом воды, в каком-то подземном бассейне. Он продолжал грести вслепую, пока вдали не показался берег. Через несколько минут Рикардо очутился на каменистом пляже, форма которого очень напоминала то, что описывал старший инспектор, рассказывая о своей встрече, реальной или воображаемой, с женщиной-змеей. Берег, покрытый грубой галькой светлого цвета, был шириной около 10 метров. Дальше земля поднималась вверх, среди валунов и скал, к стене огромной пещеры. «Что за безумное место?» — подумал Меценотто. Трудно было поверить в то, что оно скрывается под центральным вокзалом. Ситуация, в которую он попал, с каждой минутой становилась все более абсурдной. Но сейчас его самой насущной проблемой было решить, что делать дальше. На первый взгляд здесь не было никаких следов присутствия человека. Неужели он действительно приближается к логову призрака? Или просто потерялся в недрах города? Когда Рикардо осматривал окрестности в поисках любого знака или указания, в какую сторону идти, он почувствовал шипящий звук рядом со своей головой, за которым сразу же последовал плюх позади него. Меценотто встревоженно огляделся. Мимоходом уловил какое-то движение за валуном, примерно на полпути вверх по склону, ведущему к стене пещеры. Но прежде чем он смог лучше рассмотреть это что-то, оно рухнуло на землю рядом с ним, заставив его вздрогнуть. К ногам подкатился камень. Инспектора забрасывали камнями. Один или несколько человек, прячущихся среди скал, и, похоже, вооруженных прощой или чем-то подобным. Нужно было немедленно укрыться, он представлял собой легкую мишень. До ближайшего валуна было не менее 15 метров. Немного далековато, чтобы надеяться добраться туда невредимым, особенно в этих проклятых резиновых сапогах, которые мешали ему двигаться. Но у Меценотто не было выбора. Пригнувшись, он побежал. Камни теперь сыпались на него со всех сторон. Один ударил его в спину, другой — в бедро, причинив боль, но это не остановило Меценотто. Затем сильный удар по голове сбил с него шлем. Рикардо рухнул на землю. По его виску стекали струйки теплой крови, а в мозгу, казалось, неистово жужжал целый рой ос. Он сделал несколько попыток встать, но его конечности, лишенные всякой энергии, отказывались реагировать. Прежде чем перед его глазами опустился черный занавес, ему показалось, что он видит неясные тени, движущиеся к нему.